Они у меня в комнате. Если хочешь, я распоряжусь, чтобы Ахмед отнес их тебе. Вам следовало бы заказать «Жизнь на Миссисипи». В ней рассказывается о том, как Твен был учеником лоцмана. Книга вам понравится, она очень смешная. «Я ее закажу для тебя», — пообещал он. «Спасибо». Сара на минуту отвела взгляд, а когда снова посмотрела в сторону Халида, тот опустил голову на подушке дивана и закрыл глаза. Его свежевымытые волосы блестели на солнце, сильное тело, обнаженное до пояса, напоминало сверкающую бронзовую скульптуру, выдержанную в безупречных пропорциях и идеально выполненную, если не считать маленького дефекта на плече, шрама от ранения. Сара почувствовала, как у нее перехватило дыхание. Поднявшись, она прошептала: «Мне, наверное, следует уйти и дать вам отдохнуть». Халид не ответил. Наклонившись к нему, Сара услышала его глубокое и ровное дыхание. Халид заснул. Сара отвела прядь волос у него со лба, а потом направилась через дворик в Мабейн, где ее дожидались евнухи, чтобы припроводить в гарем. Когда на следующий день Сара пришла в комнаты Халида, то его там не обнаружила. Ахмед сообщил, что паша в конюшне собирается ехать верхом. Сара поспешно выбежала из Мабейна в коридор, где ей тут же преградили путь двое алибарщиков. Но следом за ней вышел Ахмед, и она попросила его: «Ахмед, прикажите пропустить меня к конюшням. Халиду нельзя еще ездить верхом, это слишком большая для него нагрузка». Хислар отдал соответствующий приказ, и служители проводили взглядом Сару, побежавшую через дворец, Самшитовый сад и в ворота Кушан, к конюшне, где Халид как раз заканчивал седлать хана. «Халид, пожалуйста, вам нельзя ездить верхом, от тряски может открыться рана», задыхаясь, закричала Сара еще от входа, тяжело привалившись к косяку, не в силах продвинуться ближе к паше. «Не беспокойтесь, я медленно проедусь по выездной площадке», — ответил он. «Пусть на нем поедет кто-то из грумов», — возразила Сара. Халид повернулся к Саре. На нем была свободная хлопковая рубашка и твиловые брюки. Видимо, он всегда так одевался для верховой езды. В сочетании с низкими сапожками этот наряд делал его похожим на пирата. «Почему бы тебе, Сара, не поехать со мной?» — предложил он. «Ты можешь ехать на Аусте и следить, чтобы я не переутомился. Старший грум рассказывал мне, что пока я болел, ты практиковалась в верховой езде, так что, думаю, ты уже не отстанешь от меня. В шальварах ты сможешь ехать верхом в мужском седле, не переодеваясь». Сара почувствовала, что Халид не отнесся серьезно к ее тревоге. Однако вскоре, проехав круг выездной площадки, она успокоилась и была даже рада, что согласилась сопровождать Халида. День выдался прекрасный, из-за сильного ветра не жаркий, как обычно, а свежий воздух будет на пользу им обоим. «Ну, как мои дела?» — спросил ее Халид, поддразнивая. «Похоже, у вас все в порядке». Пришлось признать Саре, она двигалась рядом с ним мерной рысью. «Если я вдруг выпаду из седла, обязательно позови подмогу. Не думаю, что ты сможешь сама меня поднять». «Я много раз поднимала вас, пока вы лежали без сознания», — ответила Сара, глядя на него. Халид смущенно отвернулся. Говорить на эту тему ему было неприятно. «Халид, не смущайтесь, рано или поздно любой человек заболевает», — мягко сказала Сара. «Я никогда не считала вас сверхчеловеком». «Ты вообще не считаешь меня человеком», — парировал он, подбирая поводья. «Не понимаю, что это должно значить», — обиженно спросила Сара, тоже замедляя ход своей лошади. «Ты думаешь, мне легко все время находиться рядом с тобой и не хотеть тебя?» — прямо сказал Халид. Сара ничего не ответила. «Давай вернемся в конюшни», — предложил он, меняя тему разговора. Хан достаточно размялся, Я приказал, чтобы нам с тобой подали ленч в мои покои.